6 недель летали парами на расстоянии 300 километров друг от друга. Но потом база вернулась к прежней тактике. Сектор был пуст, абсолютно пуст, даже одной патрульной ракеты для него было многовато. Но не годится ведь иметь дыру на звездных картах, поэтому полеты продолжались, но уже в одиночку. Пирк стартовал 18-м, считая с момента ликвидации парных полетов. От нечего делать, он размышлял о том, что могло произойти с Томасом и Вилмером. На базе почти никто о них уже и не вспоминал, но во время такого полета человек достаточно одинок, чтобы разрешить себе даже самые бесплодные мысли. Пирк слетал почти 3 года, 2 года и 4 месяца, если говорить совершенно точно, и считал себя старым профессионалом. Астроскука попросту разъедала его, хоть он вовсе не был позером. Патрульные полеты сравнивали не без оснований с ожиданием в приемной у зубного врача, и единственная разница состояла в том, что врач не приходил. Звезды, понятное дело, не двигались. Земли вообще не было видно. Те, кому особенно везло, видели краешек ее, похожий на посиневший ноготь, но то лишь первые 2 часа полета. А потом она становилась звездой, похожей на остальные, но в отличие от них, медленно передвигавшейся. На солнце, как известно, смотреть вообще нельзя. В такой ситуации игры и китайские головоломки становились поистине необходимыми. Однако обязанностью пилота было висеть в конце поясов, контролировать экраны, обычные радарные, время от времени сообщать на базу, что ничего не произошло, проверять показания холостого хода реактора, а иногда, это уж очень редко, из сектора долетал сигнал, зовущий на помощь, или даже СОС, и тогда нужно было лететь, сломя голову, но это была удача, которая случалась не чаще, чем 1 или 2 в год. Если все это учесть, тогда только поймешь, что самые бредовые мысли, приходившие в голову пилотам, прямо-таки преступные с точки зрения обычных смертных, были как нельзя более человеческими. Когда тебя окружает 1,5 триллиона кубических километров пустоты, в которой не найдешь ни щепотки пепла от выкуренной папиросы, тогда желание, чтобы произошло хоть что-нибудь, пусть даже самая ужасная катастрофа, становится подлинной манией. За свои 182 полета в патруле пилот Пиркс прошел все фазы психических изменений. Бывал сонным, делался пессимистом, чувствовал себя стариком, становился чудаковатым, был близок к некоему отнюдь не тихому помешательству и, в конце концов, как во времена учебы, начал сочинять разные истории, иной раз такие запутанные, что до конца полета не успевал их закончить. Однако скучал он по-прежнему. Пускаясь в лабиринт одиноких раздумий о Томасе и Вилмере, Пиркс хорошо понимал, что наверняка он ничего не придумает, и что тайна исчезновения 2 его товарищей останется неразгаданной. Разве не ломали над ней головы лучшие эксперты базы и института в течение многих месяцев? Поэтому он охотнее занялся бы поросятами и волком, ибо это занятие, может, не менее бесплодное, было, по крайней мере, более невинным. Но двигатели молчало, не было ни малейшего повода для того, чтобы пустить их в ход, ракета мчалась по отрезку сильно вытянутого эллипса, в одном из фокусов которого находилось солнце, и поросятам приходилось ждать лучших времен. Итак, что же произошло с Томасом и Вилмером? Прозаически настроенный невежда начал бы с предположения, что их ракеты столкнулись с чем-нибудь, например, метеоритом или с облаком космической пыли, с остатками ядра кометы или хотя бы с обломком какой-нибудь погибшей ракеты. Однако вероятность такого столкновения столь же мала, как возможность найти большой бриллиант посреди городской шумной улицы. Расчеты показывают, впрочем, что такой бриллиант найти намного легче. Со скуки, исключительно со скуки, Пиркс начал подбрасывать своему вычислителю цифры, составлять уравнения, подсчитывать вероятность столкновения, Но вышла такая цифра, что вычислителю пришлось срезать 18 нулей, чтобы она поместилась в его окошках. Да и вообще, пространство было действительно пустым. Никаких старых комет, никаких облаков космической пыли, ничего. Остов старой ракеты мог здесь оказаться с теоретической точки зрения так же, как и в любой другой точке космоса, после невообразимо огромного количества лет. Но Томас и Вилмер увидели бы его издалека, по меньшей мере с расстояния 250 километров, а если бы он вышел прямо со стороны Солнца, то метеорадар все равно поднял бы тревогу за добрых 30 секунд до столкновения. Даже при условии, что пилот прозевал бы сигнал тревоги, скажем, задремал, автоматическое устройство само выполнило бы маневр расхождения. А если бы автомат испортился, то такое чудо из чудес могло бы случиться однажды, но не два раза подряд на протяжении нескольких дней. Вот что примерно смог бы придумать невежда, который не знает, что в ракете во время полета могут произойти куда более опасные вещи, чем встреча с метеоритом или с ядром кометы. Ракета, даже такая маленькая, как АМУ, состоит чуть ли не из 114 тысяч важных частей. Важных — это значит таких, поломка которых влечет за собой катастрофу. Потому что менее важных частей насчитывается более миллиона. Но если и случится что-нибудь совсем ужасное, то ракета даже после смерти пилота не рассыплется на кусочки и никуда не исчезнет, потому что, как говорит старая пословица пилотов, в пространстве ничего не пропадает. Если ты оставишь в нем портсигар, так достаточно рассчитать элементы его траектории, прибыть на то же место в надлежащее время, и портсигар, следуя по своей орбите, с астрономической точностью попадет тебе в руки в заранее вычисленную секунду. Каждое тело бесконечно долго вращается по своей орбите, поэтому остовы потерпевших аварию ракет почти всегда можно рано или поздно отыскать. Большие вычислители института вычертили более 40 миллионов возможных орбит, по которым могли бы двигаться ракеты погибших пилотов. И все эти орбиты были проверены, то есть прозондированы концентрированными пучками самых сильных радарных излучений, какими располагает Земля. С известным уже результатом. Ну, конечно, нельзя утверждать, что при этом зондировании было проверено все пространство системы. Ракеты в нем — это нечто невообразимо маленькое, намного меньше, чем атом по отношению к земному шару. Однако искали везде, где ракеты могли находиться, предполагая, что их пилоты не покинули с максимальной скоростью пространства патрулируемого сектора. Но чего бы им вдруг бежать из своего сектора? Ведь они не получили никакого радиосигнала, никакого призыва на помощь, ничего подобного с ними не случилось. Это было проверено. Похоже было на то, что Томас и Вилмер вместе со своими ракетами испарились, как капли воды, упавшие на раскаленную плиту. Или же невежда с воображением, в противоположность невежде прозаическому, посчитал бы уж, конечно, виновниками таинственного исчезновения ракет загадочных, таящихся в пространстве существ с других звезд, наделенных разумом, столь же высокоразвитым, сколь и злобным. Но астронавтика существует с давних пор. И кто же верит еще в таких существ, раз их нигде не обнаружили в исследованной части космоса? Количество анекдотов о существах превышало уже, пожалуй, количество кубических километров в пространстве системы. Кроме зеленых юнцов, которые пока что летали только в кресле, подвешенном к потолку лаборатории, никто не дал бы за их существование ломаного гроша. Возможно, есть такие существа на далеких звездах, но лишь на очень далеких. Несколько примитивных, моллюскообразных, немного лишайников, бактерий, инфузорий, неизвестных на Земле, вот, собственно, и все плоды многолетних экспедиций. До конца концов, неужели таким созданием, если даже допустить, что они существуют, и вправду нечего делать, кроме как подстерегать в одном из самых чертовски пустынных уголков пространства маленькие ракеты-патруля?